Глава 24. Я около твоего нового фитнес-центра. Могу забрать, если ты там. Читаю полученное сообщение, стянув спортивный топ. Перечитываю, откидываю телефон. Снова снимаю блокировку и скольжу глазами. Проверяю, правильно ли я все поняла. Ну вдруг. Алекс то эпизодически появляется в моей жизни, то исчезает. Наше общение исключительно по сообщениям. Иногда по электронной почте. Пожалуй, это все. Только новая дверь говорит о том, что Алекс Эдер — не плод моего воображения. Поэтому я в очередной раз в замешательстве, когда на горизонте маячит новая встреча. Нужна ли она уж так? «У тебя нет планов?» Звучит грубовато, но как уж есть. «А у тебя?» Тут же прилетает ответ. Следом еще один. «Выходи». Я утрамбовываю спортивную форму и кроссовки в сумку. Сегодня она кажется мне не по размеру маленькой. Или от выраженного волнения все делаю быстро и скомканно. Неуклюже, в общем. В зеркале перед выходом собираю волосы в хвост и размышляю над тем, что нужно было бы принять душ. Я и хотела, но уже дома. Алекс стоит у своей машины и мгновенно ловит мой взгляд, стоило ступить на крыльцо. Льняные свободные брюки, изысканно мятая рубашка. И привычный соленый ветер в его выгоревших на солнце прядях. «Хорошо выглядишь?» Алекс забирает без спроса мою сумку и кладет ее в багажник. «Это после часовой тренировки? Тебе следует показаться врачу, у тебя что-то со зрением». «Оно идеально, Марта». Запрокидываю голову и ловлю на себе вдохновленный взгляд Эдера. «Как ты здесь оказался?» Спрашиваю и смотрю куда угодно, только не на Алекса. «Был по делам здесь недалеко. Вспомнил, что ты сменила клуб и заехал. Ты против?» «Я?» «Хотя уже поздно. Присаживайся». Эдер открывает передо мной дверь, зазывая ворваться в царство его аромата. «Я на машине, ты забыл?» Он посмеивается с грустью. И на секунду, как пораженная молнией, я застываю. Становится жалко, что я за рулем. Но идти на попятную и, как дурочка, убеждать себя, что заберу машину завтра самостоятельно, не буду. Громкий хлопок закрытой двери, и Эдер расстроенно поджимает губы, отвернувшись от меня. Возможно, у него были очередные планы насчет меня. «Здесь недалеко есть классное место. Я бы перекусила. Составишь компанию?» Решаюсь на отчаянный шаг. Гонщик сделал для меня достаточно, чтобы каждый раз трусливо убегать. Или просить его уйти из моей жизни. Последние недели показывают, что мир немножечко против. Да, можно было бы. Алекс оживился, и я покачала головой. Его радость неприкрытая, как бы он ни старался придать легкости. До небольшого кафетерия мы идем, часто ударяясь руками. Не извиняемся, молчим. Мне моя смелость и безрассудство еще аукнется. Но, отматывая пленку назад, я бы позвала Алекса Эдера снова. Чёрт пойми, что происходит. И Алекс даже не хочет объясниться, что ему от меня нужно. Ну, кроме липовой дружбы. Я вчера посмотрела запись последней гонки. Сознаюсь. Опускаю только тот факт, что это первый просмотренный гран-при после нашего расставания. 2 года. 2 года я не слышала дьявольского рёва мотора, адреналиновых уколов по всему телу. И искусанных от беспокойства губ. Я исчесала все предплечья. Ужасный выбор, Марта. Ты всего лишь пришел третьим, Алекс. Позор. Заправляю короткие выбившиеся пряди за уши и с любопытством кошусь на рядом идущего парня. Я вновь ему по плечу, потому что в кедах, а он все еще самый высокий гонщик грида. Если захочешь приехать и посмотреть вживую, ты знаешь, что делать. И что? «Сказать мне?» Дурацкий флирт. Я подумаю. Ненамного опережаю Алекса, чтобы зайти уже в кафе, но оборачиваюсь. Моя необъяснимая улыбка не хочет уходить. Я даже ее несколько ненавижу. В кафетерии довольно людно. Здесь всего 5 столиков, но и те все заняты. Очередь. Мои мысли заняты тем, что заговариваю Вселенную освободить нам столик хотя бы на полчаса. Этого хватит на 2 кофе и салата из зеленых овощей. Он здесь великолепный. Успеваю открыть рот, но Эдер опережает. 2 капучино и... Смотрит на меня. 2 зеленых салата. С собой. Достав карточку, сейсекундно оплачивает под мое длинное недовольное рычание. Больше никто не ломился? Спрашивать невзначай, пока мы в ожидании нашего заказа. Кто-то за дальним столиком перешептывается и поглядывает в нашу сторону. Некомфортный холодок покусывает открытые плечи, и поздно замечаю, что прижимаюсь к Алексу. Нет, все спокойно. Супер. Если что, ты можешь позвать к себе? Скрываю ухмылку за приготовленным капучино. Наши взгляды сталкиваются поверх пластиковых крышек. Или прийти ко мне. Не дождешься. Он самоуверенно хмыкает, забирая пакет с нашим заказом. На выходе из кафетерия посетители за тем столиком и вовсе нагло фотографируют. Кажется, завтра я пройдусь по разным аккаунтам со сплетнями, куда не заходила примерно столько же, сколько не смотрела и сами гонки. Александр — один из самых известных гонщиков планеты, а тут вдруг кафешка, капучино и два салата на вынос. Еще и в компании бывшей. Его рыжая же, не слишком ревнивая. Гонщик находит нам свободную лавочку и разворачивает заказ. Незапланированная встреча вновь напоминает мне что-то вроде свидания. Произнося даже мысленно это слово, хочется встать и убежать. Но я остаюсь сидеть. Открываю упакованный салат и накалываю на вилку авокадо и огурец. Голодный Алекс успел осилить больше половины. Стоит поделиться. Моя взволнованность обрушивает в живот тяжелые камни, и вкусный салат не радует, а капучино сегодня горчит. «Можно вопрос?» Спрашивает. Я затаила дыхание. Безразлично веду плечом и мечтаю накинуть что-нибудь сверху. От предчувствия стало нехорошо. «Ты и этот финансист. Стивен, кажется. Стефан. Я давно не видел вас вместе. И ты молчишь. Он не примчался, когда к тебе пытались вломиться. И по мне странно, что мужчина не рядом со своей женщиной в такой момент. Как ножом по сердцу. Но я обученная модель, поэтому улыбаюсь, складывая разочарование по привычным местам. Выходит, что ты мой мужчина, раз был со мной. Звучит щипательно больно. Холодный кофе оставляет на языке неприятный привкус, и я морщусь, отвернувшись от Алекса. Не хочу, чтобы Эдр раскручивал эту тему. И он этого не делает. Сидит, молчит. Его полувопрос остается без ответа. Под ребрами ощущаю непроходящий зуд. Я же ни с кем и не делилась своими чувствами. Да и только Эдр видел мою оболочку в тот роковой вечер. Мы расстались. Повысив голос, говорю. И каково это — расставание, когда не было любви? Ты мне скажи, Алекс. Перехожу на фальцет, и мое горло окольцовывает спазм. Все похоже на приближение слез. Но я скорее прикончу себя, чем позволю гонщику снова стать свидетелем нечто подобного. Поднимаюсь на ноги и бегло смотрю на Алекса, чувствуя его взгляды в мою сторону. Он словно толкается ими в меня, прося о чем-то большем, требуя что-то запретное. Думаю, мне пора, завтра я улетаю. После срыва на высокий тон шепчу. Поправляю хвост, стряхиваю руки. У меня съемки. Алекс поднимается следом и возвышается надо мной, как надвигающийся на Майами циклон. Здесь принято прятаться от урагана, закрывать наглухо окна и запастись терпением. Именно это надо было сделать. За себя могу сказать, что я никогда не расставался, не испытывая мук и кучи сожалений. Фыркаю, демонстративно смеюсь. Бежать, срочно! Это походит на вскрытие нарывов, и мне никто не говорил про какую-то анестезию или обезбол. Меня вспарывают, как я есть. Мне жаль. Говорю с безразличием, но это далеко не так. Опускаю голову, а наглый, хамоватый Алекс Эдер цепляет пальцами мой подбородок, побуждая посмотреть в глаза. Кожа покрывается мелкой сеткой мурашек, а тело горит синим пламенем. Если гонщик чуть наклонится, то так и до поцелуя недалеко. Аромат его туалетной воды оседает в носу и во рту. Я пробую уловить другие запахи, каких вокруг настоящее множество, но упорно продолжаю чувствовать ноты кедра, апельсина, черного перца. Пожалуй, еще и машинное масло. Или это подбрасывает мне воспоминания. «Могу кое-что сделать», — шепчет близко к губам. «Поцеловать?» «Не думаю. Отвечаю, боже, я в сомнениях. Он прищуривается, отведя горячий взгляд. А когда возвращается ко мне, вижу того упертого гонщика, для которого чемпионство было заветной мечтой. Сжимаюсь в комочек, ожидая его настырные губы на своих. Ненавижу себя за эти глупые, несвоевременные предположения. А Алекс обнимает меня. Крепко-крепко, до хруста косточек. Ладонями скользит по спине, дотрагивается до шеи. Объятие жадное, эгоистичное. От него по-хорошему дурно. Утыкаюсь лицом в его твердую грудь, и руки сами обхватывают плечи гонщика. Поднимаюсь на носочки, делаю самый глубокий вдох своей жизни и прикрываю веки. Точно. Колюче, грубо и сладко.